марш грибных рыб. Кто изучил искусство драк? Кто может выкурить косяк? Кто крепкого мазать не дурак? И вот побьет из-за банки грибные эльфы, черный стяг, грибные эльфы, черный стяг, грибные эльфы, черный стяг и белые поганки, грибные эльфы, черный стяг, грибные эльфы, черный стяг, грибные эльфы, черный стяг и белые поганки. Кому покоя не потру, кто хлещет пиво поутру, кто рад походному костру и выпивке желанной, грибные эльфы, я сорву, грибные эльфы, я сорву, грибные эльфы, я сорву листок марихуаны, грибные эльфы, я сорву, грибные эльфы, я сорву, грибные эльфы, я сорву листок марихуаны. Чей грозный клич звучит везде, как кочергой по везде, чей щит спасет твою везде, атака лововая, грибные эльфы. Грибные эльфы, ПСП, грибные эльфы, ДМТ и поручень трамвая, грибные эльфы. ЛСД, грибные эльфы, ДМТ, грибные эльфы, ПСП, поручень трамвая. Послесловие. Мед сказок, словно багровое зелье из виноградников ада. Ты пьешь его взглядом, но огонь его струй не утолит твоей жажды. Оно дарит чарующие сны, но наутро ты проснешься другим. Honey of Tales. На Востоке верят, что сказки подобны звездам, а люди – драгоценным камням, обладающим свойством долгие годы сохранять в себе их возвышенный свет. Запечатленные в зеркале памяти сказки становятся постоянными спутниками человека, столь же привычными, как и его собственная тень. Среди других книг сказки занимают особенное положение. Они – та самая влага, что орошает в юности росток еще не окрепшего разума. Они – почва, в которой укореняются рвущиеся вверх дерево человеческих представлений. Они разносятся по ветру, подобно пыльце или семенам, и расцветают в умах людей сияющими огненными лепестками. У каждого народа и времени свои сказки. В славянских катятся сплахи, отсеченные топорами головы, в румынских людей весело водружают на коле, в арабских топят, в монгольских разрывают на части лошадьми. Кровь течет рекой, и даже детские сказки не свободны от седого призрака смерти. Щелкунчик рубит в капусту мышиного короля, балда щелчком убивает попа, золотой петушок клюет до смерти узурпатора Дадона. А бывают и такие сказки, где гора трупов громоздится прямо-таки над каждым абзацем. Налетел тут на них Илья Муромец и давай мечом рубить, копьем колоть да конем топтать. С утра и до ночи бил поганых, порубил многие сотни, а еще больше в реке утопил. Вышла-то река из берегов, от крови поганой запрудили тела вражий бег быстрых вод. Оттого особенно ценятся сказки добрые и веселые, где если и течет кровь, то в меру, а бьют хоть и больно, но все же не до смерти. И пусть водка разливается в них бушующим морем, а с пахнущих дымом страниц зубоскалят наркотики, невелика беда. Ведь наркотики и водка – это зло, а злу в сказках всегда отводится видное место. Представьте, что кто-нибудь станет укорять сказителя. Для чего ж ты, падла, толкуешь про монголо-татарское иго? Не знаешь разве, что это великое зло? Ты про добро говори, паскуда, про одно только добро. Если послушаться, сказка выйдет на вроде вот этой. Растил Микула Селянович хлеб. Дело это было доброе, хорошее дело. Ты-то, сынок, наверное, не знаешь, как это здорово хлебушек растить. Чтобы его всем сынуле хватило. Так вот, растил Микула Селянович хлеб, растил, покуда весь этим хлебом не зарос. Ну, хорошо, скажут люди, говорили. Никак без зла. А без добра, значит, можно? Где в ваших сказках добро-то? Что на это сказать? Упрямого не переспоришь, немого не разговоришь, до глухого не докричишься. А черствого не развеселишь. Проверьте себя. Если смех был вашим спутником, когда вы путешествовали по страницам этой книги, значит, вы сумели прочесть ее правильно, не допустив ни одной трагической ошибки. Не представляли себя на месте обиженных, не терзались чужой болью и страхом, не травили душу ядом сочувствия к недостойным. Не отворачивались, не морщили нос и не искали зла там, где его никогда не было. Впрочем, по первости, далеко не все наши истории могли показаться вам достаточно смешными. Ничего. Водку тоже бывает трудно пить первый раз, кажется, какая жуткая гадость, зачем только ее пьют. Но она согревает сердца, и во второй раз на нее смотрят уже благосклоннее. А через некоторое время кое-кого от нее и за уши не оторвать. Со сказками тоже. Если вы вернетесь на эти страницы еще раз, то почувствуете, что ваша оценка ситуации несколько изменилась. Это и есть подлинное эльфийское волшебство, разлитая меж страниц незримая краска, которая проникает под кожу, потихоньку окрашивая наши помыслы в самый лучший, самый восхитительный цвет. Каждому нужна своя доза этого вещества. Кому-то хватит одного раза, кто-то перекроется с половинки, а кому-то и трех покажется мало. конце концов, сказки сделают свою работу. Исподволи незаметно, но все-таки сделают. Они словно расходящаяся в воде соль, придающая раствору совершенно новые свойства. Кто знает, какими кристаллами она выпадет, какой осадок впоследствии даст. Но это в будущем, а пока выслушайте одну поучительную историю. Однажды зимой я повстречал одноклассника из моей старой школы. Низко надвинув на глаза вязаную шапочку, он шел по авиационной, сунув руки в карманы и рассеянно поглядывая по сторонам. Увидев мое лицо, он некоторое время присматривался, как будто начисто забыл мое имя и все с этим связанное, а потом неуверенно предложил. «Эй, братан, привет. Как твои дела? Давай посидим где-нибудь, покалякаем за жизнь. Может, ты мне что-нибудь интересное расскажешь?» Устроились мы с ним в одном заведении неподалеку от Чесменской церкви. Открыл я рот, да как понес. А о чем я говорил, про то целая книга написана. 2 часа говорил, а и 20-й части не успел рассказать. «Давай теперь ты», — маленечко притомившись, попросил я. «Валяй, рассказывай». «Так а что рассказывать-то?» — растерялся мой одноклассник. «Ну, учился, работал, женился вот. Дети у меня. А так вроде больше рассказать нечего». «Эй, братан», — огорчился я, — «это за 10-то лет?» «Ну», — разом погрустнев протянул он, — «вроде как и не жил». «Так вот, чтобы с вами не вышло точно такого же говна, скорее оглянитесь по сторонам. Не ускользает ли от вас ваша собственная сказка? Где же она? Мир тесен, и если ветер донесет до нас молву о ваших похождениях, значит, не перевелись еще те, чьи души рождены из вечного пламени, а не слеплены неумелым горшечником из глины. Тогда высока будет ваша судьба и навсегда отделена от судьбы остальных, тех, что от начала мир ни холодны, ни горячи. Может быть, именно вам удастся нащупать дорогу и пройти сквозь врата сказок в волшебный и удивительный мир. Распрощаться с судьбой людей, кочевать со страницы на страницу, из истории в историю, обретя неуязвимую вечную плоть сказочного существа. Конечно, для этого вам придется потрудиться, но ведь дело этого стоит. Ну а те, кто твердо решил остаться, заплывшие жиром нытики, плюгавые моралисты, паникеры, трясуны, на всякий случай учтите. Средний гриб разбрасывает миллионы спор, хотя произрастают медленно и не все, но все-таки прорастают. И как бы вы ни мечтали об обратном, волшебство не переведется, а эльфы будут ходить по земле. И когда кто-нибудь крикнет «Айлберет», найдутся те, кто отзовется Гелтаниэль. Грибные эльфы! А вас, да, грибные эльфы! Да!